Воу-воу-воу. Рядом с телепортом образовался вихрь, который все ближе приближался к крепости. Один за другим он поглощал людей снаружи. Он вышел. Разве Цзинь Хуан и учитель не убили его? Что-то тут не так, используйте птицу, ищущую души. Ечень ожидал, что Цзинь Хуан продумает какой-то запасной план. Поле боя кровавого демона было огромным, и они просто могли не найти его. Потому к засаде он был готов. Хах, убийство одного-двух человек не имело для него большого значения, потому он просто достал синий меч и атаковал в том направлении, куда ему указывала сила духа. Ох, он нашел меня. Острова Кровавого Камня включали в себя 36 отдельных островков. Прежде чем Ечень успел выйти из портала, его уже ждало около 10 групп. В каждой было 3 воина царства достижения астрала. Потому после разделения он их на 36, в каждой локации остался один воин. Только на главном острове было 2. И в тот момент, когда один из воинов решил высвободить птицу, ищущую души, то сразу же почувствовал, как его атакует невероятно острая и быстрая ци меча. Бум! Усиленная новым оружием среднего ранга та стала просто непобедимой. Она разрезала небольшую область островов, а сам воин был просто разрублен пополам невероятной силой. Что? Кто он? Как он посмел убить внешнего учителя школы Плавучей горы? А какая ци меча? Он должен быть воином высшего ранга царства достижения астрала. Не связывайся с ним. Воины его уровня не боятся даже школ 7 ранга. Если мы его разозлим, даже хоронить будет нечего. Люди перешептывались, но сдерживали любопытство. Может, они и начали что-то подозревать, но вслух ничего не высказывали. Оглядывая окрестности, Ечень понял, почему страна ветров считалась одной из самых слабых среди 36 государств. Страна ветров могла похвастаться от силы 10 воинами царства достижения астрала, а вот в Рудре таких воинов было около 30-40. В общем, по всем странам можно было собрать около 700 воинов подобного уровня, но в относительно больших странах было и того больше. Лучшие 4 страны могли похвастаться достоянием больше, чем все остальные страны вместе взятые. Потому по всему региону Южной Рудры можно было насобирать около 10 000 таких воинов. А если добавить к этой цифре еще и одиночек, которые не прикреплены ни к одной школе, то и все 20 000. Хотя стоит отметить, что в этой цифре было от силы 50 воинов высшего ранга. Воинов высочайшего ранга и того меньше. На пальцах двух рук пересчитать можно. Потому звание воинов высшего ранга царства достижения астрала вызвало по округе такой резонанс. Даже школы 7 ранга старались вести себя потише при таком воине. Разве что у них самих был такой же. 6 ранг чувствовал себя повольготнее. У них уже были воины царства моря душ. Им убить такого воина было бы проще простого. Тем не менее Ечень смог убить даже внешнего учителя школы. Каким бы безумным или жестоким он ни был, все понимали, что связываться с ним не стоит. Вжух! Расширив свое тело, Ечень просочился сквозь облака и покинул остров. По бесконечному озеру неспешно плыли барашки облаков. В общей сложности существует 3 разных царства. Удивительное небо, куда может попасть только воин царства достижения астрала, полная пустота, которая позволяет воину войти в совершенно новое пространство обитания воинов жизни и смерти. Я, конечно, сейчас лучший в своей весовой категории, но пока могу попасть только в удивительное небо. Ечень понятия не имел, что его там ждет, но решимости от этого у него не убавилось. В небе вспыхнул сияющий луч, сам Ечень взмыл в его направлении на 1000 метров под облака и наткнулся на тонкий слой чего-то. Пуф, он разорвал его. Бесконечный гром излился на него всей своей мощью. Юаньцы грома, огня и ветра. Об этой особенности удивительного неба наш герой уже знал. Юаньцы могла быть дикой, необузданной и неочищенной, потому большой силой не отличалась. Даже воин царства скрытого Юаня мог бы с ними справиться. Это же была предельно сильной, практически идеальной. Прежде чем он приступил к разрушению 2 уровня защиты, то понял, что такого не выдержит даже воин позднего царства скрытого Юаня и обратился бы в прах. Только защитный слой Чжэнь Юаня мог справиться с таким напором. Так вот ты какое, удивительное небо. Ечень огляделся и понял, что весь окружающий мир окрашен лишь в несколько цветов. Юань Ци грома была прозрачно-голубой, как родниковая вода. При этом водная Юань Ци была как раз зеленой, а огненная – красной. Все, к чему прикасалась последняя, начинала гореть. Умело лавируя между такими проявлениями природы, Ечень нашел даже редчайшую Юань Ци дерево. Зе-зе-зе-зе-зе. Как только деревянная Юань Ци коснулась Еченя, началась какая-то реакция. Она немедленно заструилась по его телу и выжила всю нечистую юань ци дерева. А очищенный юань ци дерева обладает неплохой жизнеспособностью. Если бы осторожно ее изучить, такая юань ци обладает невероятной структурой и таинственностью. С моим уровнем знаний я пойму разве что процентов 80 из всей информации. Уж больно она абстрактна. Он тяжело вздохнул. Он помнил слова освободителя и понимал, что если хочет максимально изучить концепцию, то может сделать это только в удивительном небе. С этим пространством ничто не могло сравниться. Выше этого царства было только место, где можно было понять смысл жизни. И подобное было уже вне его воображения и понимания. Закрыв глаза, он почувствовал ритм деревянной юаньцы в надежде каким-то образом проникнуть в ее сакральный смысл и совершить прорыв к высочайшему рангу царства достижения астрала. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru Доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 348. Глава 348. Прибытие воинов царства достижения астрала высочайшего ранга. На шестой день после прибытия Еченя в удивительное небо на островах появился еще один воин. На нем был белый халат и коническая бамбуковая шляпа. Как только он вошел сюда, за ним последовало белое облако. Под кажущейся мягкостью и учтивостью скрывалась железная воля. Он был лучшим среди мастеров сабли и звался мастером в белом халате. Это он. Я слышал, что он уже достиг полного познания намерения сабли, а специализируется он на концепции ветра. Даже одна атака в его исполнении будет фатальной. Как мечники, так и мастера сабли наиболее вероятно могли стать воинами высочайшего ранга. Среди всех известных представителей, трое воинов были мечники и сабельщики. Лучшим из них был мечник, глава школы бессердечных, Фэй Юдао. Тут я бы поспорил. Мастер в белом халате все еще удерживает рекорд по умерщвлению семи воинов позднего царства достижения астрала за один удар, и побить этот рекорд пока еще не удавалось никому. Все на островах были потрясены прибытием на острова такой легенды. Пока они не достигли хотя бы царства моря душ, конкурировать с ним им не удастся. Его сила была сравнима со всем штатом школы седьмого ранга. Да любая школа была бы горда, появись такой талант у них в учениках. Царство моря душ – не то, чего так просто достичь. На это требуется не только талант, но и изрядная доля упорства и возможностей. Кровавую гончую дай бог раз в лет 10 увидеть. У них внутри хранится кровавый камень злобы, который отлично помогает в тренировке силы духа. А чем сильнее этот показатель, тем большая вероятность достичь царства моря душ. Отличная возможность. Мастер в белом халате жил в отдалении от островов. Изначально он хотел найти только лекарственные травы, которые росли на озере звезд. Он никак не ожидал услышать новости о появлении кровавых гончих, потому бросился сюда не чуя ног в надежде обзавестись кровавым камнем злобы и воспользоваться им как ключом к переходу в царство моря душ. Воины, обладающие должным талантом, могли бы намного быстрее достичь этого царства, обладая они таким камнем. Для воинов, которые застряли на пиковом уровне, такое подспорье станет просто неоценимым. Потому этот камень жаждал каждый, кто находился в полшага от заветного царства. На второй уровень поля боя кровавого демона воины царства моря душ не допускаются, потому воины высочайшего ранга царства достижения астрала находятся здесь на вершине пищевой цепочки. Даже при худшем раскладе я должен получить минимум два таких камня. Мастер в белом халате уже не мог контролировать свой восторг от грядущей битвы. А на втором уровне поля боя кровавого демона, кровавый мечник и кровавый демон все еще не покинули эту территорию. Все это время они продолжали находиться в крепости. Кровавый камень злобы способен очистить разум воина. Один из таких появился на аукционе императора Черного Дракона 5 лет назад и ушел за 500 000 камней души среднего ранга. И это камень размером с Гулькин нос. Но он все равно помог центральному учителю школы Плавучей Горы перейти на высочайший уровень царства достижения астрала. Если у нас с тобой получится достать один такой, то достичь того же будет достаточно просто. Скрывать, что кровавому демону это неинтересно, было бы глупо. В противном случае ему не было никакого смысла оставаться в крепости. Кровавый мечник ответил: «Ты думаешь, у нас хватит сил получить кровавый камень злобы? С гончей в истинной форме нет, но с полусформировавшейся вполне. Подождем, пока кровавые гончие выйдут из братских могил и воспользуемся моментом. Эффект от несформировавшегося камня будет, конечно, меньше, но если их собрать достаточное количество, то все может получиться. Полусформированные кровавые камни злобы, кровавый мечник был заинтригован. Достигнув его уровня мастерства, будет все сложнее и сложнее достичь чего-то большего. Но, если его разум станет чище, то изучение концепций будет намного проще. Может, даже с намерением меча можно будет что-то сделать. Именно разум был ключом к царству моря душ, и никто не отказался бы от такого достижения. Тогда воин станет равным главе школы шестого ранга, и вся южная рудра падет к его ногам. И не то чтобы кровавый демон был настолько благородным, что решил поделиться с кровавым мечником добычей. Просто он объективно понимал, что вдвоем сбегать будет сподручнее, чем одному. Хорошо, тогда решили, но не вздумай одурачить меня. Кровавый мечник все еще не доверял кровавому демону. Последний рассмеялся и сказал: «Не беспокойся, если все сработает, то в накладе никто не останется, а если нет, то и не поздоровится обоим. Не мне тебе объяснять, хех, когда это все закончится, я заставлю заплатить этого поганца». Услышав такие слова, кровавый демон исподволь обрадовался, потому как его статус сейчас был не совсем обычным. Ему нельзя было появляться на людях, потому он мог только попытаться напасть на Еченя, вместо того, чтобы направиться прямо в школы Небесного Облака. Если бы он это сделал, то ему бы досталось от еще более могущественных воинов. За его головой охотились даже воины царства моря душ. У кровавого мечника таких проблем не было. Ему не впервой разрушать целую школу. Три царства, удивительное небо, чистое юань-дерево. Отличный способ понять его концепцию. Не зря я сюда пришел. Изучать концепцию дерева из растений было бы очень тяжело, а тут все так просто. Нужно лишь прикоснуться. За эти несколько дней Ечень успел серьезно продвинуться в познании данной концепции, а также пересмотреть уже известную ему информацию. Цветение зеленого лотоса. Когда он открыл глаза, в них появился светло-голубой отблеск. Достав свой голубой меч, из него заструилась чистейшая юаньцы дерева. В этот момент случилось нечто удивительное. Среди этого огромного потока юаньцы медленно расцветал зеленый лотос. В этом нереальном пространстве возникало странное чувство настоящего роста зеленого лотоса. Вскоре цветок зацвел, и в его центре появился лиловый отцвет. Небо зеленого лотоса. После атаки мечом Ечень сразу провел следующий прием. Зеленый лотос будто раздулся от переполнявшей его энергии. Он внезапно вырос на 30 метров в вышину, практически касаясь неба, а корни достигали самого ядра юаньцы дерева. Ву-у-у-у. Медленно выдохнув, на лице Еченя появилась блаженная улыбка. Использование искусства меча зеленого лотоса как шаблон оказалось полезнее, чем создание собственного искусства меча и концепции. Всего за пару дней его концепция дерева настолько выросла, что практически достигло уровня его концепции грома. Они оба теперь находились на высочайшем уровне. Из-за этого восьмое движение великого искусства зеленого лотоса и цветение зеленого лотоса тоже стали сильнее. Его атакующая сила была даже сильнее, чем сотрясающие небеса облако и разрыв сердца. Есть еще одна проблема. Когда концепция грома достигла высочайшего уровня, она перестала слаженно работать с концепцией облака. Та же ситуация должна быть и с концепцией дерева. Пока все очень разлажено, но, когда я смогу войти в новое царство, они снова начнут работать вместе. Ечень уже давно заметил, что концепция облака активно отторгается концепцией грома во время проведения приемов. Думаю, я назову тебя меч голубого дерева. Среди трех разных мечей, только меч разрушения получил собственное имя. Потому Ечень уже подумывал о том, что неплохо было бы придумать имена и для остальных. Произвести прорыв будет не так-то просто. Нужно начать изучать концепцию воды. В удивительном небе были только основные концепции. Золотой юаньцы, юаньцы воды, дерева огня, земли, грома, ветра. Абстрактных юаньцы в принципе видно не было, а юаньцы и облака как раз относилось к таким. Среди всего юаня в некоторых местах водная юань напоминала реку, а в других была тихая и спокойной, как озеро. Были и океаны с прибоем. Каждый пейзаж, где фигурировала вода, мог найти свои отголоски в удивительном небе. Для воинов царства достижения астрала, концепции их боевых искусств являются основополагающими в силе. Если концепция воды достигнет своего предела, ее можно будет соединить с концепцией дерева. Тогда даже воины высочайшего ранга не смогут сравниться со мной. Среди трех лучших условий для того, чтобы стать воином высочайшего ранга царства достижения астрала, Ечень достиг уже двух из них. Получил доспехи и оружие среднего ранга, и достиг максимума в концепции. Все упиралось только в уровень культивации. Так прошло 5 дней. Много воинов царства достижения астрала собралось на островах, услышав новости. Никто из них не хотел покидать это место, но и выступить не хватало смелости никому. «Здесь центральный учитель школы бессердечных!» — крикнул кто-то с толпы, а остальные обернулись, чтобы увидеть, кому принадлежит голос. А над озером летела человеческая фигура. Вжух! Она приземлилась на ближайший остров. На ней был синий халат и 2 меча за спиной. Светлые длинные волосы рассыпались по плечам. На вид ему можно было дать около 30. Фэй Юдао был очень сдержанный. Он даже не взглянул на толпу и вошел в портал. Вскоре за ним последовали и остальные. Еще один человек носил красный халат и выглядел достаточно мощным. От каждого его движения сильнейшая аура сабли продолжала распространяться, разрезая и оставляя отметины на почве и озере. Второй был еще сильнее. На его пути мощный поток ци шел полноводной рекой, распугивая перед собой даже воинов царства достижения астрала. Никто не мог сказать ему и слова поперек. Центральный учитель школы огненного духа, Чи Цзиньянь. Центральный учитель школы плавучей горы Шэнь Туцзюэ. Все говорят, что Чи Цзиньянь очень жесток, но я считаю, что Шэнь Туцзюэ еще хуже. И вообще, как по мне, это утверждение будет вернее, так как школа плавучей горы находится на вершине среди школ 6 ранга, а Шэнь Туцзюэ еще и воин высочайшего ранга царства достижения астрала. Неудивительно, что он ведет себя соответствующе. Ворона неотступно следила за ними, пока они шептались. «Шэнь Туцзюэ, я слышал, что вашего центрального учителя Цзиньхуана обвел вокруг пальца какой-то маленький крысеныш. Так вот, о чем я хотел спросить, это правда или...» Как центральный учитель школ 6 ранга Чи Цзиньянь был достаточно информирован о происходящем. Ечень был фигурой достаточно известной. Победитель соревнований скрытого дракона все-таки. Шэнь Туцзюэ усмехнулся. «И правда, крысеныш, в этот раз я пришел за кровавым камнем злобы, но если я его увижу, то тоже убью. Я покажу ему, как у нас дела делаются. Хе-хе, будьте осторожны, как бы самому не помереть», — пошутил Чи Цзиньянь. «Хах, мне не интересны подобные мелкие персонажи. Меня он никогда не убьет. А вот после того, как я расквитаюсь с ним, то направлюсь в школу Небесного Облака. Мне говорили, что у него есть какой-то сильный покровитель, но я не думаю, что он осмелится в открытую выступать против нашей школы». Ечень его вообще не волновал. Он вызвался убить его лишь потому, что ему было по пути, и это не слишком обременительное задание. Почему бы и нет? После того, как оба воина вошли на поле боя кровавого демона, представителей высочайшего уровня царства достижения астрала стало уже 4. Кто-то еще идет. Никогда не слышал о таком персонаже. Похоже, что в Южной Рудре больше воинов высочайшего ранга, чем я предполагал. И на поле боя прибыл 5-й воин. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru. Доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 349. Глава 349. Полное познание намерения меча, образование боевого духа. Средняя сила воинов царства достижения астрала становится все ниже и ниже. Эти люди даже одной моей атаки недостойны. Его черный халат танцевал на ветру, а сам он говорил таким голосом, как будто скрежетали камень о камень. Его глаза были наполнены превосходством и жестокостью. Брат Белая Кость, кровавый демон, постоянно снует на поле боя кровавого демона. Пойдем проверим, как он там. Сначала посмотрим, что да как, а потом можно и на кровавую гончую охотиться. Возле человека стоял еще один воин, в лиловом халате с символом барабана. Он и сам был похож на барабан, маленький и толстенький. Его круглое пузико выглядело так, будто он шарик проглотил. Человек в черном помахал рукавами. «Повелитель звука, можешь делать с кровавым демоном что хочешь. У меня на это просто нет времени. Я здесь за кровавыми камнями злобы. Остальное меня не волнует». Маленький человек действительно был одним из воинов культа, повелитель звука. Он рассмеялся. Белая Кость был одним из самых сильных из них, потому-то и был так самоуверен. Заставить его объединиться было нереально, потому он просто сказал: «Хорошо, тогда пошли». Сцепив руки за спиной, Белая Кость подлетел к порталу, а Повелитель Звука последовал за ним. Никто из присутствующих их так и не узнал. Удивительное небо. В этом месте не было ни дня, ни ночи, только праздник света и красок. Вода, она может быть и мягкой, и жесткой. Она может и разрушать горы и беззвучно струиться, свободная и бесконечная. Примерно так можно будет определить предел ее концепции. Окуная в воду, Юань Ци Ячень закрыл глаза, пытаясь почувствовать ее значение во всей своей полноте. Время от времени он проводил атаки, проверяя на практике то, что только что узнал. Удары были достаточно простыми, но как только в них попадала концепция воды, то поднимали такую волну, что сила их оказывалась невероятной. Река текла медленно и спокойно, вскоре превратившись в небольшие потоки. Тихие и спокойные. Час, три, день, три дня. Только после этого Ячень достал меч голубого дерева и тряхнул запястьем. Чистый свет меча был тих, как вода, но стремителен, как чистейший родниковый поток. Бум! Вся водяная юаньцы в округе последовала за светом меча и взорвала воздух. До ужаса красивые водяные капли расплескались в пространстве. Каждая из них могла убить по меньшей мере одного воина царства достижения астрала. Наконец, концепция воды достигла своего предела. Воу! Медленно выдохнув, он открыл глаза. Если его взгляд раньше отличался резкостью и силой, то теперь в нем начала скользить определенная мягкость. Его глаза напоминали бриллианты, которым отсекли все острые края, и они наконец вернулись к своему первозданному облику. Интересно, насколько мощным станет искусство зеленого лотоса после того, как я объединю водяную и деревянную концепции, с тем же уровнем искусства меча, но прокачанными концепциями и силой духа. Воин объективно станет сильнее остальных, но теперь Ячень уже дотренировал и водную, и деревянную концепции до своего предела. Он был лишь в шаге от высочайшего мастерства. Гора зеленого лотоса. Водная Юань Ци разделилась, после того как возник огромный зеленый лотос, и сразу же начала вибрировать водная Юань Ци. Воу! С гудящим звуком, невероятное намерение меча разлетелось в пространстве как торнадо. Вот этого Ячень уже предвидеть не мог. Я достиг полного познания намерения меча. Свет разверз похожую на реку водную юань. Она прорезала золотую юань ци, которая была связана с водной. Тем не менее, Яченя это уже не волновало. Все его внимание полностью сосредоточилось на намерении меча. После поглощения огромного количества растений в форме меча, намерение меча Ячиня застряло где-то на 97%, однако даже эти 3% были очень важны для него. Согласно обычной скорости тренировок, это заняло бы у обычного воина где-то полгода, а того, что достиг Ячень, они бы получили только через десятилетия. Но он вскоре понял, что сколько бы растений он ни поглотил, достичь полного понимания ему все равно не удастся. Потому он закономерно предположил, что именно это и является его пределом возможности, и полного познания он достигнет только после перехода на новое царство. А, похоже, что в чаше моей души сейчас образовалось нечто вроде меча, но понять его я пока не могу, уж слишком сильно он размыт. Именно в чаше души находилась его сила духа, потому Ячень мгновенно заметил в ней изменения. Подобное чувство было в новинку, потому как он не слышал ни о чем подобном от воинов, которые уже достигли полного познания намерения меча. Интересно, это у всех так или только у меня? А может, это как-то связано с королем боя или бессмертной концепцией? После некоторых размышлений он так и не смог понять, что к чему. В этот момент он четко осознал, сколько еще он не знает. В принципе, винить его в этом не стоило, потому как школа небесного облака была только 8-го ранга. Самые сильные воины были царства достижения астрала и многого еще не знали. Они не могли сравниться со школами 7 и 6 ранга, которые были таковыми уже 1000 лет. Живя в подобных условиях, Ячень знал, что во всем, что касается знания о высоких уровнях, он будет первопроходцем. До того, как я достиг полного понимания намерения меча, моя сила уже была равна тем, кто уже достиг его. Сейчас, когда я тоже достиг полного понимания, то должен стать даже сильнее, чем они. Как и многие воины, он старался не думать о том, что еще было вне его понимания. Все, что он сейчас знал, что благодаря изучению концепций, его намерение меча каким-то образом тоже улучшилось. Ему и раньше было что предоставить воинам высочайшего уровня царства достижения астрала, но теперь он мог уже не беспокоиться о противниках подобного ранга. Сейчас у него было впечатление, что какой там меч он бы не ощущал внутри своей чаши души, именно она станет тем самым козырем в рукаве перед остальными. Поле боя кровавого демона. Курган хаоса. Ха-ха, воин в белом халате, ты здесь уже столько времени. Как же тебе не удалось еще заполучить хотя бы одну кровавую гончую? Похоже, что ты оказался слабее, чем о тебе говорит молва. Шэнь Туцзюэ отбросил от себя кровавую гончую одним взмахом руки и рассмеялся в лицо воину в белом халате. Последний нахмурился. Он первым вошел сюда, а кровавые гончие собрались в огромных количествах. С его силой одну убить было сложно, что уж говорить о толпе. Режущий ветер. После насмешек он разозлился, потому подтолкнул свой Чжэнь Юань и выбросил атаку в крайнюю гончую. Вжух, вжух, вжух. Воздух ненадолго завибрировал, а потом тело гончей разорвало на три части. Только достав из ее тела камень, ты сможешь избежать ее дальнейшего возрождения. Воин в белом халате сощурил глаза и снова взмахнул мечом. Только начавшее восстанавливаться тело зверя было разбить мощной волной ци, высвобождая из себя кроваво-красный камень размером с кулак. Вжух. Совершив хватательный жест, рука сжала медленно опустившийся на ладонь артефакт. Ну наконец-то, он выдохнул. На самом деле ему стоило поблагодарить воинов высочайшего ранга. Без них его бы точно уже съели. Хе-хе, это только один камень. Теперь моя очередь. Яркий лиловый свет окутал Шэнь Туцзюэ, как бы формируя из него еще одно тело. Потом его правая рука изогнулась в форме когтистой лапы, после чего кровавая гончая каким-то образом оказалась в ловушке. «Давай!» Чжэнь Юань взорвался, и маленькая частичка звериного тела оказалась в руках Шэнь Туцзюэ. Там же находился и камень. «Боевой дух!» — вскрикнул центральный учитель Дворца Пяти Духов. «Он все еще незавершенный. Скорее это просто образ боевого духа!» — медленно проговорил центральный учитель школы бессердечных Фэй Юдао. «Согласен!» Белая кость выглядел предельно серьезным. У мечников было намерение меча, у мастеров сабли было намерение сабли. Воин каждого типа обладал собственным боевым духом для сохранения баланса. Правда, получали они это только после достижения царства моря душ. Только мечники и сабельщики начинали изучать это раньше. Так называемый боевой дух был признаком пути воина, манеры мышления. Намерение меча соответственно было путем мечника и так далее. Правда, обе концепции сильно отличались друг от друга. Намерение меча по своей сути было лишь подготовкой мечника к чему-то большему. Как только они достигали полного понимания, после достижения моря душ, их намерение меча превращалось в дух меча. Именно тогда боевой дух и дух меча выравнивались по силе. Другими словами, боевой дух определенно уступал духу меча в некоторых случаях, но в то же время с его помощью можно было увеличить не только атаку, но и защиту. Дух меча подобной универсальностью похвастаться не мог. Дух меча влиял исключительно на атаку. Это была непреложная истина. Все мастера меча и сабли в этом плане были натасканы исключительно на атаку. Их защита определенно была ниже, чем у тех, кто занимается рукопашным боем. Конечно, дух меча тренировать было намного тяжелее, чем боевой дух. Именно потому мечникам достичь моря душ было намного сложнее, чем остальным. То преимущество, которым они обладали изначально, вскоре превращалось в недостаток, как только они собирались произвести прорыв. Но все равно, заманчивое предложение стать мастером атаки сразу же, искушало многих. Этот Шэнь Туцзюэ уже развил свой боевой дух до такого уровня, похоже, что он уже недалек от царства моря душ. Белая кость знал, насколько сильным может быть боевой дух. Даже если пока он был в своей примитивной форме, его сила и прочность могла удивить даже воинов высочайшего ранга, так как намерение меча было слишком размыто и не дотягивало до конкретики духа меча. Хе-хе, с кровавым камнем злобы, мой боевой дух станет еще сильнее. Потом, тренировка боевого духа наконец перейдет на кардинально новый уровень. Держа камень в руке, он радостно рассмеялся. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 350. Глава 350. Меньше 10% уверенности. Фэй Юдао нахмурился. Он, конечно, знал, что не является лучшим из лучших и на высочайшем уровне есть еще воины, которые сильнее его. но здесь он их не ожидал встретить. Все его боевые искусства были высшего ранга царства Земли, да и развил он их до приличного уровня. Также он уже достиг полного познания духа меча. Он никак не ожидал, что Шэнь Туцзюэ уже сформировал дух воина до царства моря душ. Пусть даже он все еще был не полностью сформирован. Похоже, что тот кровавый камень злобы, который он купил на аукционе 5 лет назад, сослужил ему хорошую службу. Фэй Юдао медленно выдохнул и расслабился. Ну и что с того? Сила воина ведь определяется комбинацией всех умений. Достав из ножен меч, Фэй Юдао выждал подходящий момент и атаковал. Вжух, вжух, вжух. В воздухе прямо пред толпой вспыхнул яркий луч света. Кроме Шэнь Туцзюэ никто не мог сказать, сколько именно атак провел Фэй. Свет исчез. Кровавая гончая, которая только-только вылезла из-под земли, взорвалась, тут же высвобождая кровавый камень злобы. Впечатляет. Фэй Юдао недаром носит звание лучшего воина царства достижения астрала во всей Южной Рудре. Там, далеко от общей зоны боевых действий, собрались зрители, активно обсуждающие происходящее. Они понимали, что в таком месиве им не выжить. Удар сердца горы, божественный удар железной кости. Чи Цзиньянь и белая кость не могли просто так отступить. Тонкий слой, который разделял удивительное небо и остальной мир, раскололся, и из него стала просачиваться густая юань ци. Как только она соприкасалась с воздухом, он становился все более и более наэлектризованным, разрушая облака и потрескивая. Вжух! Из того места, где сочилась юань ци, выскользнул ячень. Сейчас я достиг вершины во всем. Не хватает мне сейчас только культивации. К сожалению, если я хочу достичь пикового уровня среднего царства достижения астрала, мне понадобится с десяток пилюль астрала Земли. И вообще, когда я был всего в шаге от пикового уровня раннего царства достижения астрала, мне понадобилось 2 таких, а тот фармацевт делает их по 10 штук в год. Значит, я уже выкупил весь его лимит. Ячень, конечно, задумывался над покупкой чего-то лучше этих пилюль, но подобные вещи были крайне редки. Даже если у тебя достаточно денег, найти их было крайне трудно. В противном случае он бы уже давно скупил все подходящие. Недостатка в деньгах у него не было. Ну и ладно, сам потренируюсь. Лекарства, по сути, лишь подспорье. Можно и без них обойтись. Спешить Еченю было некуда. Он прекрасно знал, что его культивация была невысокой, но он столько сил потратил на изучение боевых искусств и познание концепции не просто так. Еще и достиг полного понимания намерения меча. Сейчас он по силе равнялся воину высочайшего уровня царства достижения астрала. Главное теперь поддерживать этот ритм. Нужно вернуться на остров Кровавого Камня. Интересно, что там с кровавыми гончими. Да и просто так отпускать кровавого демона и кровавого мечника нельзя. Вжух. Его тень вспыхнула, и он полетел по воздуху быстрее звука. Новость о кровавых гончих распространилась по всей Южной Рудре за полмесяца. Многие не смели даже думать о поединке с такими тварями, но и упускать полусформировавшиеся кровавые камни злобы никто не хотел. Все маломальски сильные воины устремились туда, чтобы заполучить средства, улучшающие силу духа. Пламя, главы позаботятся о кровавых гончих, значит, наша задача будет найти полусформировавшиеся кровавые камни злобы. Если наткнемся на каких-нибудь слабаков, ты позаботишься о них. На одном из островов показалась группка воинов, одетых в красные халаты, на которых был вышит символ замка огненного духа. Их глава разговаривал с симпатичным молодым человеком. Брови юноши были в разлет, что добавляло к его общему впечатлению признак уверенности в себе. Он сказал: «Второй учитель, не беспокойтесь. Я, Янь Чиха, не боюсь даже воинов позднего царства достижения астрала». Его оппонентом был мужчина лет 60. Он тоже не сомневался в силе своего визави. За последние 2 года после соревнований «Скрытого дракона» Янь Чиха работал, не покладая рук. Наконец, после полугода тренировок, он вошел в царство достижения астрала. Как учреждение 6 ранга, замок огненного духа не испытывал недостатка в укрепляющих культивацию пилюлях. С ними он смог достичь пикового уровня всего за неделю. Добавьте к этому способность сражаться с противниками другого царства, и вам сразу станет ясно, что достойных противников даже на позднем царстве достижения астрала у Янь Чиха будет немного. Второй учитель, все прекрасно знают, насколько сильным стал Янь Чиха. Если он сможет опять принять участие в соревнованиях, ему даже Сыкун Шэн с Еченем не будут ровней, сказал внутренний учитель. У Янь Чиха непроизвольно сжались кулаки. Сыкун Шэн, Ечень, вы у меня еще попляшете. На третьем острове обосновалась группка со школы бессердечных. Ли Дасюань, одетый в синий халат, излучал мощнейшую ауру, отдающую прохладой. Куда бы он ни посмотрел, воины царства достижения астрала тут же ощущали ледяные тиски, сковывающие их сердца. Какое мощное намерение меча! Не меньше 90%. Да, согласен, редкий гений. С такими успехами у школы бессердечных скоро появится собственный воин царства моря душ. Да, таланты Ли Дасюаня оспаривать сложно. По слухам, Ячень в этом плане заслуживает большего восхищения. Его называют самым сильным воином Южной Рудры за последние тысячелетия. Как знать, гений очень ревностно относится к конкуренции. Может, это подстегнуло Ли Дасюаня не только догнать Еченя, но и превзойти его. Все обсуждали новоприбывших. Ли Дасюань вздохнул. Причина, по которой он так быстро развился в понимании намерения меча, как раз и заключалась в Ечене. Втайне он надеялся, что его конкурент будет и дальше развиваться, для того чтобы подстегивать для дальнейших свершений. Повернувшись, Ли Дасюань увидел молодую девушку, стоящую в отдалении. Это была Бин Лин со школы абсолютного льда. Бин Лин тоже была на пиковом уровне раннего царства достижения астрала. Понятное дело, что такого прогресса она тоже достигла после соревнований скрытого дракона. Данное мероприятие отлично подстегивало молодые таланты для дальнейшего прогресса. Если бы в Южной Рудре было не так много гениев, а их таланты не столь впечатляющие, то можно было бы смело сказать, что регион вырождается. А противостояние с другими воинами отлично показывает, чего ты стоишь и к чему нужно стремиться. Расслабление порождает застой, а застой порождает слабость. Только в постоянном самосовершенствовании можно заполучить статус и признание. И никто из воинов не хотел вылететь из этой гонки. Похоже, скучно мне здесь не будет. Ли Дасюань не смел недооценивать Бин Лин. Все статусы на прошлом ранжировании скрытого дракона остались прежними. А на маленьком островке на востоке, люди со школы небесного демона тоже здесь. А то, мой Янь уже на пиковом уровне царства достижения астрала. Что, Мужун Цинчен вошла в среднее царство достижения астрала? Как такое возможно? Воины на островах не могли поверить своим глазам. У них даже дух захватило от удивления. В лиловом халате и легкой вуалью на лице Мужун Цинчен гордо шествовала подле центрального учителя школы. Мой Янь, который шел как первый ученик спереди, каким-то образом отставал от нее на полшага. В его глазах скользили нотки злобы и зависти. Если бы здесь был Ячень, он бы сказал, что даже аура Мой Яня слегка поменялась. Хах, Сыкун Шен, Ячень, да кто они такие? Тот они удивятся, увидев, чего достигла эта девица. Когда-нибудь у меня получится превзойти ее и сделать своей. Так думал про себя Мой Янь. Все это время он работал над собой, не покладая рук. Это уже было похоже не на тренировки, а на самоистязание. Но, тем не менее, он все никак не мог понять, почему Мужун Цинчен оказалась так далеко впереди него. Он же так старался. Именно тогда у него внутри что-то надломилось, и он поклялся себе, что заберет назад все, что раньше принадлежало ему, и даже больше, любыми способами. Цинчен, насколько ты уверена в том, что сможешь победить Еченя? Каким-то образом центральный учитель тоже подумал об этом юноше. Мужун Цинчен усмехнулась и ответила: менее 10%. Мне кажется, ты слишком себя недооцениваешь. Ты уже достигла 13 царства в великом искусстве небесного демона. Зачем позволять ему и дальше собирать все лавры? Услышав имя Еченя, Мой Янь не смог удержаться от комментария. У меня достаточно хорошие инстинкты. Ячень не будет сидеть сложа руки, оставаясь на том же уровне в ожидании, когда я его переплюну. Она не думала, что ее таланты превосходят Сыкун Шина или Янь Чиха. Единственная причина, по которой она натренировала искусство небесного демона с 10 до 13 царства, заключалась в том, что она поглотила цветок небесного демона, который увеличивал культивацию и являлся порождением крови древнего демонического императора, который был воином царства жизни и смерти. Второй центральный учитель качнул головой. Как и Мой Янь, он считал, что Мужун Цинчен прибедняется. Все в школе знали, что смирение, спокойствие и упорство – часть ее натуры. Иногда отсутствие у нее ярких эмоций даже пугало его. Почувствовав изменения в атмосфере, она покорно улыбнулась. Мужун Цинчен прекрасно знала, что они ей не поверили, но она сказала именно то, что думала. Она, как никто другой, понимала, что если она смогла достичь совершенства в боевых искусствах, то уровень Еченя сейчас просто богоподобен. Конечно же, это было исключительно в контексте царства достижения астрала. «Пойдемте внутрь», — Второй учитель сделал шаг вперед, ведя за собой группу. На остальных островах тоже решили не тратить время зря и по очереди входили в портал. Большинство воинов были со школ 6 ранга. Они уже предвкушали обладание кровавыми камнями злобы, считая, что заполучить их будет достаточно просто. Так прошло полдня, и только потом в небе просвистела молния, ударив в близлежащий остров, а людей все меньше. Ячень нахмурился. По его подсчетам, количество воинов царства достижения астрала уменьшилось процентов на 90. Зафиксировав на запястье меч, он быстрым движением вошел в портал. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 351. Глава 351. Сила появления духа меча. За несколько миль от кургана появилась человеческая фигура. Надо бы проверить братские могилы. Пролетев совсем недалеко, Ячень увидел тропу, ведущую к братским могилам. Его Чжэнь Юань окутало все тело, и наш герой очень быстро превратился в лучик света, несущийся к цели. 1000 миллион покрыл всего за 15 минут. Где-то миль за 10 от места, он раскрыл свою силу духа и начал сканировать местность. Раз, два, пять воинов высочайшего ранга. У одного из них есть знак школы плавучей горы, значит, он имеет к ней какое-то отношение. Сила духа Ячня уже выросла достаточно и теперь становилась только сильнее, чем большего уровня культивации тот достигал. Если бы он направил сканер не в ширину, а в длину, одним лучом, то дистанцию в 10 миллион бы покрыл играючи. Мимо него ни один муравей бы не прошмыгнул. Что-то здесь изменилось. Я чувствую в себе странную силу, и это совсем не похоже на намерение меча. Он нахмурился, потому как почувствовал, какая сила исходит от Шэня Туцзюя. Я убил Цзиньхуана. Остальные еще не должны были прознать об этом, но этот, похоже, уже обо всем знает. Цзиньхуан был не так уж важен для школы, а вот ее репутация. Они не позволят человеку, который убил кого-то из их людей, продолжать ходить по этой земле. Долго гадать не стоило. Ячень прекрасно понимал, что он с этой школой уже никогда не сможет найти общий язык. А на той стороне, кровавый мечник и кровавый демон летели размеренной скоростью. Воины высочайшего ранга не будут охотиться на подобные камни, потому дело нам придется иметь с кем-то рангом пониже, сказал кровавый демон. Кровавый мечник холодно ответил: мы убьем их всех, само собой, но для начала нам следует избегать противников со школ 6 ранга, по крайней мере, если их не удастся убить без шума и пыли. Кровавый демон не был столь уверен, что сможет открыто противостоять таким учебным заведениям. Да что он, даже глава культа поостерегся бы, но это временные затруднения. Через 2 часа, оба воина прибыли на братские могилы. Кровавый демон не сразу заметил на ристалище белую кость. Раньше их было 108, теперь же в живых оставалось процентов 30, включая 3 лучших мастеров. И белая кость как раз входил в эту тройку. Белая кость вряд ли согласится поделиться со мной кровавым камнем злобы, но, раз уж он здесь, поживиться нам будет чем. Внезапно кровавый демон увидел приближающегося Ячня. Это он. Кровавый мечник тоже заметил Ячня и рассмеялся леденящим душу смехом. Напрашивался на смерть он долго, и в этот раз она его таки настигнет. Вжух! В воздухе мелькнул кровавый отблеск. Это кровавый мечник устремился к своему противнику. Кровавый мечник, вытащив свой меч из ножен, тот сразу же атаковал. Ячень сразу же заметил эту парочку и прекрасно понимал, что жить им оставалось недолго. Темно-синий свет вспыхнул в воздухе, отражая лезвие меча. Дзинь! Воздух завибрировал, и свет меча кровавого мечника разрушился. Умри! Кровавый демон держал пальцы в каждой руке, проецируя великое искусство расщепления тела кровавого демона. Одна из палец взмыла в воздух, оставляя по себе абсолютный вакуум. Так, если этот меч у меня внутри является какой-то персонификацией намерения меча, то сейчас отличный шанс проверить это. В его правой руке неистовал свет грома. Именно так он назвал первый меч, излучавший концепцию грома. Он как ничто другое сочеталось с громовой концепцией Ячня. Как только он провел атаку этим мечом, оружие больше не походило на само себя. Это была быстрая молния, которая окутала собой кровавого демона и кровавого мечника. Пуф! Молния ударила, и кровавый демон в шоке отлетел в сторону. Его руки онемели от разряда, а кровь капля за каплей сочилась из ран. Кровавому мечнику было не легче. Он мог только наблюдать, как молния, усиленная бессмертным намерением меча, разрушает его собственное намерение и принимается за защитный слой Чжэнь Юаня. Пуф! Наконец намерение меча рассеялось подчистую. Изо рта кровавого мечника фонтаном брызнула кровь. Полное понимание намерения меча. Да нет же, это рождение духа меча. Кровавый мечник не верил своим глазам. Культивация Еченя находилась все на том же среднем царстве достижения астрала. Как его намерение меча могло стать настолько сильным, чтобы переродиться в дух меча? Каждый мечник знал, что дух меча тренировать даже сложнее, чем само боевое искусство. Многие так и не смогли достичь этого даже после перехода в царство моря душ. Твою мать, нужно отступать. Кровавый мечник был одновременно и зол, и шокирован. За такое короткое время Ечень смог достичь новых успеха. Тут же вспомнилась та обидная речь Еченя на кургане. От этого ярость сжигала его еще сильнее. Никто не имеет права жить в спокойствии и радости после того, как разозлит кровавого мечника. Он решил, что убьет всю семью Е, только тогда он сможет успокоить свою душу. Нужно уходить. Кровавый демон был напуган. Теперь он уже не был столь уверен, что по праву носит прозвище демон. Ечень в его понимании был намного страшнее. А еще страшнее было осознание того, что этот мальчик теперь будет преследовать его, пока не убьет. Нужно спрятаться у белой кости. Тогда появится шанс собрать хоть кого-то, чтобы убить этого гаденыша. Куда это вы собрались? Ечень быстро просчитал их путь к отступлению и направил в ту сторону сотрясающее небеса облако. Пуф, пуф, пуф, пуф. Отовсюду посыпались искры молний. Ветер взревел, а облака плыли по небу океанскими волнами. От напряжения даже скалы начали лопаться, раскрывая миру свое черное нутро. Белая кость, брат, спаси. Разгоняя Чжэнь Юань, кровавый демон сделал глубокий вдох и отправил сообщение белой кости. Последний удивленно обернулся на зов. Что? Кто-то гонится за кровавым демоном, говорит какой-то юноша. Белая кость крикнул, не используя Чжэнь Юань. Ечень его нисколечко не волновал. Кровавый демон, беги сюда, я обеспечу тебе безопасность. Услышав ответ, кровавый демон немного успокоился. Он сказал кровавому мечнику: теперь этот мальчик проживет недолго, волноваться ни о чем, теперь ты и я будем в безопасности. В целом ему было плевать, выживет кровавый мечник или нет, но таким образом он мог переманить его на свою сторону. Все-таки воины такого уровня были редким явлением в Южной Рудре, да и зная таланты кровавого мечника, демон не исключал, что со временем этот воин мог перейти в царство моря душ. Хорошо, кровавый мечник прекрасно понимал, зачем кровавый демон это делает, потому... Чего скрывать, слегка помедлил прежде чем согласиться, но он тоже хотел войти в царство моря душ, а для этого ему будут не лишними кровавые камни злобы. Небо зеленого лотоса, накопление зеленого лотоса. Вернув громовой свет обратно в ножны, Ечень достал меч голубого дерева. Он взмахнул ими, в следующую секунду воздух замер. Чем-то он стал напоминать болото, потому как отовсюду начали появляться зеленые лотосы, которые окружили кровавого мечника и кровавого демона. Отвали, бум. Оба воина объединили свои силы и атаковали в одну точку. Открылась трещина, и они попытались сбежать туда, вжух. Но, еще до того, как они успели сбежать от линии обстрела, один из лотосов таки смог достать их острейшим ци меча. На невероятной скорости он прошил плечо кровавого мечника. Кровь хлынула из раны, и он воскликнул высоким голосом: «Ты посмел ранить меня, я убью каждого, кто посмеет тебя защитить. А ты правда надеешься сегодня выжить, зеленый лотос Ци?» Ечень как никогда сейчас чувствовал силу намерения меча, потому прекратил использовать свои лучшие атаки и перешел на базовые. Перед ним возник огромный зеленый лотос, который стал расшириться, раскидывая во все стороны синие ци меча, как иглы дикобраза. Вжух, вжух, вжух. Ци меча дождем пролилась на всю округу, блокируя все возможные пути отступления. Дзинь, дзинь, дзинь. Кровавый демон и кровавый мечник подняли оружие в попытке заблокировать атаку. Пуф, пуф. Лучи ци меча были не совсем обычными, так как они содержали в себе мощное намерение меча. Каждая атака обладала невероятной силой и нерушимой концепцией. Кровавый меч почувствовал, как в правой руке все оцепенело. Только потом он понял, что руку просто отсекли одним из пучков ци меча. Он побледнел от боли. Кровавый демон выставил перед собой одну из своих теней, чтобы блокировать хотя бы некоторые из ци, но даже после этого на его теле остались порезы от меча. Гора зеленого лотоса. Едва прошел дождь мечей, как свет пронзил лотос и открыл огромное пространство, удар от которого сотряс всю округу. Какое мощное намерение меча. В этот критичный момент костяной коготь резко заблокировать смертельную атаку. Хрррр. Коготь быстро покрылся трещинами и разрушился. Концепция золота. И похоже, что есть еще какая-то особая концепция. Силен. Ячень смотрел на костяной коготь и не мог не нахмуриться. Черная тень вспыхнула на том месте, где появился белая кость. Он посмотрел на Еченя полными интереса глазами. Как интересно. Так молод, а уже зародил в себе зачатки духа меча. Культивации правда маловато. У меня есть пилюля. Проглотишь ее, и я позволю тебе жить. Взрыв тени. Ячень полностью проигнорировал появление нового воина и рассредоточил клоны как можно беспорядочней. Бесконечная их вереница шла как волна. В этот момент вспыхнул свет меча. Головы кровавого демона и кровавого мечника взмыли в воздух. У обоих глаза были широко раскрыты от удивления. Голова белой кости вытянулась, разделяя огромную тень. Остальные скооперировались и собрались в одну, отступив от белой кости на несколько сот метров. Он посмотрел на трупы невидящими глазами, а потом тихо произнес: «Ты упустил свой шанс выжить». Цветок меча высвободился из меча голубого дерева, а Ячень в это время вернул меч в ножны и спокойно сказал: «Не с твоей силой. Смерти не боишься?» Белая кость открыл рот, а обе его руки произвели устрашающие пассы. Множество костяных когтей высвободились в небо. Летели они, казалось, тяжело, но невероятно быстро. Достав из ножен меч разрушения, Ячень начал с концепции быстрого меча и разломил каждый коготь перед тем, как наброситься уже на белую кость. Каким-то чудесным образом меч был и быстрым, и медленным одновременно. Что? Белая кость поспешила отступить. Как только он это сделал, свет вспыхнул на его теле и белая костяная раковина окутала его, не давая Еченю атаковать. Хрррр. Разрушительный свет проступил отовсюду, и воину пришлось увеличить скорость отступления. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 352. Глава 352. Клетка белой кости. Какие стремительные атаки мечом. Три удара молнии шли один за другим, с каждым разом все сильнее и быстрее. На последнем ударе Ячень собрал всю свою силу и, будто река, прорвавшая плотину, врезался в грудь белой кости. Пуф! Не помог ни защитный слой Чжэнь Юаня, ни доспех среднего ранга. Белая кость сплюнул огромный сгусток крови. Выпрыгивая с холма, белая кость был потрясен. Неужели бывают такие быстрые мечи? После первого удара остальные летели с такой скоростью, что уклониться было просто невозможно. Да кто же это такой? Неужели мне почудилось, что он способен на такое? Он же совсем мальчишка. Судя по всему, ему около 20. Он носит синий халат. Очень похожий на Еченя, если не ошибаюсь. Ячень, самый сильный гений на соревновании скрытого дракона и открывший тайное царство, как он мог так вырасти всего за 2 года? Как можно было догадаться, отголоски их битвы разносились по всей округе, что привлекло внимание многих. Это он. Глаза Янчиха сузились. Он смотрел прямо на Ячня. Положив руку на ножны, он пронизывал противника своим холодным взором. Еще до того, как он двинулся, аура меча взлетела и закольцевалась на белой кости, который уже успел отбежать на десятки километров. Ну почему? Почему он все равно сильнее, чем я? Янчиха никак не мог этого понять и принять. Он-то надеялся, что Ячень сейчас от силы на раннем царстве достижения астрала. Он же не сидел сложа руки и тоже старался изо всех сил. Достиг пикового уровня раннего царства достижения астрала, развил 80% намерения меча, вышел на 8-й круг из 8 техники огненного духа. Никто в школе не мог с ним тягаться ниже позднего царства достижения астрала. Кто бы мог подумать, что Ячень превзойдет его не только в культивации, но и в боевых навыках. Да Янчиха было до Яченя как до Луны, который уже мог сравниться с воинами высшего ранга во всей Южной Рудре, а их было совсем немного, из известных было только 4. Если включить сюда скрывающих свою силу, то может быть цифра увеличится до 10. Янчиха требовалось пройти еще 4 уровня, чтобы войти в эту когорту, и каждый из них был далеко не легким. Так почему же? Их старт был совершенно одинаковым, и при этом Ячень уже обладал такой силой, а он нет. Ян Чиха никак не хотел принимать такой расклад событий, потому списал все исключительно на удачу. Ну конечно, Сыкун Шен не собирался оставаться в Южной Рудре, как только он стал королем молодого поколения. Он знал, что еще не мог побить Еченя. Он мог только надеяться на то, что когда-нибудь сможет совершить прорыв где-то в другом месте, а потом вернуться и отплатить Еченю. Король Южной Рудры за 5 лет не изменится. Схватив меч за рукоять, Ли Дасюань медленно выдохнул, и сила меча разлилась по округе. Ох, второй центральный учитель школы бессердечных медленно выдохнул. Ему было тяжело это признать, но то, что Еченю не сможет противостоять никто из молодого поколения, уже было видно невооруженным глазом. Должно пройти пара веков как минимум, прежде чем ситуация переменится. Потому большинство гениев быстро потускнеют от яркого солнца этого таланта. Почувствовав, что Ли Дасюань намерен драться, учитель улыбнулся. Может быть, это и хорошо. В свое время те, кто развивались вместе с Сюаньхао, как минимум вошли в царство моря душ, а некоторые даже до царства жизни и смерти дошли. Непреодолимая преграда перед молодым поколением была отличным жизненным стимулом. Некоторые трусливо будут поглядывать на гору. Те же, кто попытаются по ней взобраться и будут достаточно упорны, смогут превзойти самое себя. Черные зрачки, покрытые ледяной коркой ци, неустанно следили за Еченем, будто тысячелетняя ледяная пещера, не проявляющая и грамма эмоций, взирала на молодого воина. Никакого удивления, зависти, только лед. Продолжай, становись сильнее, а я буду наступать тебе на пятки. Стоя на кровавой вершине, Бин Лин выглядела холодной и смиренной. Ха! Поверхность треснула. Вся группа Мо Яна была потрясена, неосознанно проверяя крепость скалы. Сразу стало ясно, что причиной раскола стала Чжэнь Юань. «Мо Янь», — предупредил его второй старейшина. Мо Янь повернулся к нему. «Слушаю вас», — тот ответил. «Тот факт, что сейчас он на вершине, не значит, что так будет продолжаться вечно. Поумерь свой пыл, я знаю». Но Мо Янь только создавал видимость спокойствия. Все внутри него клокотало от ярости. Да и как тут было не злиться? Второй старейшина не мог не понять, что его ученик только делает вид, что спокоен, и горько усмехнулся, а затем посмотрел на Мужун Цинчен. Не она ли ему говорила, что шансы победить Еченя у нее 10%? Она что, уже встречалась с ним до этого? Как она могла предположить, что он достигнет таких успехов? Она же сама достаточно сильна и приближается к пиковому уровню царства достижения астрала, даже меньше 10%. В конце концов, она все-таки недооценила Еченя. Она-то думала, что он вырастет примерно до ее уровня, и исходя из этого сказала эту цифру. Она прекрасно знала одну из главных сильных сторон Еченя. Даже оказавшись в невыгодном положении, он мог все разрулить так, что все обернется в его пользу. Что уж говорить сейчас, раскрылась трещина, и из нее вылетел белая кость. «Я заставлю тебя заплатить за все». Его черный халат теперь висел лохмами. Белая аура безумно прыгала, взбираясь ввысь под облака. Из-за сильного искажения воздуха вокруг меча разрушения начал аккумулироваться свет меча. Ячень ответил ему тем же спокойным голосом. «Ты думаешь, что сейчас твои слова имеют хоть какой-то вес?» Как и у любого мечника, уверенности в себе у Еченя было хоть отбавляй. Если он не пасовал перед воинами той же силы, что и он, то что говорить о тех, кто слабее? 4 предыдущие атаки не были ничем выдающимся. Просто удары мечом на высокой скорости. Если бы их было меньше, то сила меча не достигла бы вершины. А если бы больше, аура бы начала уменьшаться после достижения своего пика. Клетка белой кости. С леденящим душу криком две руки белой кости резко соединились, формируя печать. После ее преобразования энергия вокруг начала покрываться рябью, и трещины распространились во всех направлениях. Бдыщ. Бесчисленные кости в воздухе объединились в прямоугольную клетку. Все кости были очень толстые и излучали призрачный белый свет. Это было сочетанием двух концепций – металла и чего-то очень цепкого. Уникальная концепция кости, разработанная белой костью лично. Человеческие кости не являлись мертвой материей. У них была своя собственная величавая медлительность и сила. Потому, как только клетка была сформирована, со временем она становилась все прочнее, медленно, но верно захватывая Еченя в свои тиски. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru/доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 353. Глава 353. Грабеж средь бела дня. Похоже, что это белые кости с культа. Откуда он взялся на поле боя кровавого демона? Ну, здесь всякие ходят. Кроме того, это граница Южной Рудры. Понятное дело, что тут он может позволить себе появиться средь бела дня. Как только белая кость произвел свою атаку, уникальная концепция и клетка из костей не могла не обратить на себя внимание остальных. Некоторые заметили это сразу, а другие уже тогда, как им показали это. Нам следует его убить. После такого подвига, многие школы 6 ранга могут щедро отблагодарить нас. Может, даже технику какую пожалуют. Ты с ума сошел? Разве ты не заметил, что даже воины высочайшего ранга не пытаются ничего предпринимать? Без них белая кость сможет играючи сбежать, и плакала потом наша спокойная жизнь. Даже те самые школы 6 ранга не смогут гарантировать нам безопасность. Согласен. Кроме того, эти воины пришли за кровавым камнем злобы, и нападать они будут только после того, как заполучат это. Те, кто уже подумывал убить белую кость, резко отказались от этой мысли, сожалея уже даже о том, что подумали о такой возможности. Это белая кость. Подумал Шэнь Туцзю и сузив глаза. В давние времена белая кость убил многих со школы Плавучей горы. При обычных обстоятельствах на него напали бы сразу же. Но кровавые гончие появляются раз в десятилетие. Кто знает, когда еще такой шанс подвернется. Потому возмездие может и подождать. А потом его взгляд сфокусировался на Ечине. Усмешка расплылась у него на губах. А вот этот мальчик действительно опасен. В свои 20 обладать такой силой не каждый способен. Если ему позволить вырасти, даже все воины Южной Рудры с копом не смогут с ним справиться. Вот его нужно убить как можно быстрее. Хах, позволим тебе еще немножко пожить. Если я атакую сейчас, тебе конец. Шэнь Туцзю сжал кулаки и атаковал. Невероятная сила кулака тут же убила кровавую гончую, возникшую перед ним. В отличие от Шэнь Туцзюя, Фэй Юдао неотрывно следил за действиями Еченя. Странно, я бы не сказал, что он уже достиг полного познания меча, но при этом у него виднеются уже все задатки появления духа меча. Постойте-ка, это очень похоже на намерение меча из ущелья. Похоже, это намерение тоже усилено концепцией бессмертия. Тогда понятно, почему все так происходит. Фэй Юдао был слегка огорошен. Еще никто на его веку не был способен развить в себе дух меча, не достигнув полного понимания намерения меча, а Еченю это как-то удалось. Дух меча сам по себе мало чем отличается от остального. Все это было частью концепции искусства меча. Только император боя смог создать нечто кардинально иное 500 лет назад. Всего после одного удара, его намерение меча длится уже 500 лет, что и вписало его в историю этого мира. Таких было всего 3 воина, и то остальные относились еще к временам древней эры и средневековой эры. Потому можно себе представить, насколько сильным был этот человек, раз его поставили в один ряд с легендами. К сожалению, за все эти 500 лет никому так и не удалось узнать, куда же делся император боя, жив он или покоится в мире. Фэй Юдао еще пристальнее стал вглядываться в Еченя в попытках выяснить еще что-то.